Он так не подумал, Мюмтаз, — устало возразила Сара. Сказал, что заплатил бы за меня сколько угодно, и мною был доволен, по крайней мере, тем, как я выгляжу. Мюмтаз удивленно уставилась на Сару. «Не смотрите так на меня. Это все ваша проклятая страна», — пробормотала Сара, падая на плюшевый диван, заваленный атласными подушками. Она равнодушно взглянула на роскошные гобелены, потом снова перевела глаза на служанку. «Почему Халид Шах так хорошо говорит по-английски?» — с любопытством спросила Сара. «Его научила мать и меня», — объяснила Мюмтаз. «Это была голубоглазая Геурка». «Иностранка?» — спросила Сара. «Пленница?» «Да». «Ее захватили пираты и продали Валиде Паше, отцу Халида. Она была англичанка, как вы. Я американка». Мюмтаз пожал плечами, мол, какая разница. Старый господин ее очень любил, и пока она была жива, не брал других кадин. Он баловал ее, и когда та пожелала, чтобы их сына отправили в английскую школу перенять обычаи ее народа, старый господин согласился. Там есть университет. О, как его называют? Оксфорд. Оксфорд, изумилась Сара. Да-да, молодой господин учился там, пока не умер его отец, а потом вернулся сюда получить свое наследство. Боже правый, подумала Сара, этот варвар, купивший ее, словно штуку ткани, получил образование в Оксфорде. «Мюмтаз, что со мной будет?» — печально спросила она служанку. Мюмтаз только покачала головой. «Кто может знать? Если бы султан вас подарил, паше, то мой господин должен был на вас жениться, такого обычай. Но раз он вас купил, скорее всего, вы займете место в гареме паши, как его одалиска». «А это что такое?» — быстро спросила Сара, хотя она слышала это слово в сирале султана. «Рабыня, как вы?» — уточнила Сара. «Почему-то ей казалось, что это не так. Нет, я гедикли, выполняя домашнюю работу, а вы будете хазеки». Мюмтаз замялась. «Объясни мне, пожалуйста». «Ну, это женщина для развлечения господина». «Вы хотите сказать наложница?» — мрачно проговорила Сара. И, произнеся это слово вслух, почувствовала себя еще хуже. Мюмтаз не стала возражать. Сара закрыла глаза. «Не надо так печалиться, госпожа», — успокаивала ее Мюмтаз. «На самом деле вам очень повезло. Вы будете жить в роскоши. Целыми днями купаться в хаммане, умощать себя благовониями, одеваться в великолепные наряды, курить наргеле и есть шербеты и сладость». «Я не хочу купаться в хаммане и курить гашиш, Мюмтаз. Я хочу быть свободной». «И паша Халид Мулат», — продолжала Мюмтаз, словно не слыша Сару. «Он самый красивый мужчина в Бурсе. А может, и во всей империи. Все обитательницы гарема вздыхают по его прикосновениям и мечтают, чтобы их выбрали для ночи любви. Вы могли бы попасть к старому, уродливому толстяку, от которого воняет чесноком. А кроме того, мой господин очень богат. Он унаследовал от отца этот дворец и все владения, гаремы и земли от Золотого Рога до Босфора и Бедуинских холмов». Сара подняла руку, прерывая поток восхвалений. «Мюмтаз, я понимаю, что вы хотите меня успокоить, утешить, спасибо, но мне хочется остаться одной». Служанка поклонилась. «И еще, Мюмтаз», — та обернулась, — «что значит кариста?» «О, это очень лестное любовное слово. Понимаете? Комплимент? Да. Если мужчина так называет женщину, значит, она предмет его страстного желания, его самая сильная страсть. Сара отвернулась.